расскажи сказочку, Мурлыка, расскажи еще. А вот послушай, подумай и сама решай, кто на земле главный. Называется сказка «Руф и Руфина». В старые древние годы на родном месте стоял дремучий лес. Сосны да сосны, ели да ели, высокие, седые, спали в дреме дремучей, и весь лес словно мохом серым оброс. Давным-давно, когда был он молод, когда свежая юная жизнь играла в каждом зеленом деревце, тогда все в лесу было полно жизни и свету. Птички порхали по молодым деревцам и кусточкам, бабочки кружились над цветами, мышки бегали и резвились на лужайках. Они приходили пить воду из маленького озерка, и водяные брызги текли по их усам и бархатным мордочкам, играли на солнце мелкими бриллиантиками. Тогда в лесу было весело, отрадно. Над озерком на маленькой полянке росло большое дерево, и под это дерево приходили играть двое детей, мальчик и девочка. Мальчика звали Руфом, девочку — Руфиной. Они были не родные друг другу, сироты, но сердца их сроднились. «Ты мой брат, мой милый Руф, а я твоя Руфина. Руф, скажи мне, милый, отчего солнце светит и греет? Отчего цветы цветут, зеленеет травка, и поют и порхают птички и бабочки?» «От того, что солнце горит и не сгорает. Это вечная лампада. Оно светит и греет и землю, и вместе с ней все, что вертится вокруг него. Если бы солнце не грело и не светило, то не было бы и леса, и бабочек, и птичек, и мышек». «Нет, мой милый Руф, мне кажется, это не так. Солнце греет землю, потому что оно любит ее. Оно любит ее и убирает и зеленой травой, и лесом, и цветами. Оно зовет из земли и травку, и деревья, и кусты, и они идут к нему на его ласковый зов, любуются друг на друга и любуются на солнце. А солнце любуется на них. Слышишь, слышишь, как чирикают птички? Это они поют песню любимому солнцу, свету и воздуху». «А вот крот не любит света. И сова, и филин, и волк, и лиса, и рысь, и всякий хищник крадется ночью, потому что ночью им лучше, удобнее ловить добычу. Они все не любят света». «Да они никого и ничего не любят. И их никто не любит, потому что они злые». «Если бы не было злых, и все были бы добрые, то мы не знали бы, что они добрые». «Ах, это не нужно знать, мой милый Руф. Это нужно чувствовать. И сердце сейчас чувствует, слышит, кто добрый и кто злой». «Если были бы одни добрые, и солнце бы любило их, то, наконец, их бы столько народилось, что всем бы на земле стало тесно, и корма бы им не достало, и они поневоле стали бы есть друг друга». «Какие ужасные вещи ты говоришь!» «На свете всюду борьба добра со злом. Если бы не было этой борьбы, то все люди, птицы и звери и рыбы, давно бы спали сном праведным и не дошли бы до того, до чего дошли теперь. Борьба не дает им спать спокойно». «Да разве борьба заставляет быть деятельнее? Борьба есть зло, так же, как и лень. Рух, мой милый, дорогой Рух, я верю, что есть где-нибудь там, там далеко, куда не доходит свет солнца, там есть блаженная страна, где нет борьбы и где все добро и любовь». «Да, как бы не так! Ты вот всему веришь, а ничего не знаешь и никогда не будешь знать». «О, мой родной Руф, если бы и в тебе было больше веры и меньше знания, то как бы легко тебе жилось на свете!» Но тут Руфина вздрогнула и вскрикнула, показывая на траву. «Руф, Руф, смотри, змея!» «Да это не змея, а уж! Пойми и знай, что это безвредный, невинный уж! Ты даже этого не знаешь и не можешь отличить змею от ужа». «Смотри, она выставляет жало! Она ужалит тебя!» «И это вздор! Это не жало, а язык у него! И никакая змея не жалится, а кусается ядовитыми зубами. И ты даже этого не знаешь. И он бросил ужа на землю, и уж быстро пополз к озерку и ушел в воду. Руф и Руфина смотрели, как он полз и как скрылся в воде. С тех пор прошло много лет. Руф вырос и стал крепким и сильным молодым человеком. Но всего сильнее и крепче была его голова. В ней был целый громадный склад знаний. Он знал, что было в далеких, беспредельных пространствах эфира. Он знал, что было в глубоких тайниках земли и на дне океанов. Он говорил, что нет тайн и нет пределов для его знаний. Он не только знал, он был силен этим знанием. Ему повиновались и воздух, и море. Он ходил гордо, подняв голову с высоким огромным лбом. И Руфина никогда не разлучалась с ним, с ее милым Руфом. Она удивлялась его знаниям и его силе. Но прежде и больше всего она любила его. И одного добивалась она, об одном молилась, чтобы ее Руф узнал великую силу любви и веры. Но эту-то силу он не признавал, в нее он не верил. Раз в темную осеннюю ночь Руф пошел в лес, и Руфина пошла за ним. Он говорил Руфине: «Люди признают добро и зло, темные и светлые силы, но это заблуждение. Темные силы переходят в светлые, и нельзя отличить, где кончаются темные силы и где начинаются светлые, где кончается зло и начинается добро. Всякий человек, имеющий знание, может победить все силы и стать выше их. Главная сила, сила всех сил, это ум человека. И ты сейчас увидишь его силу». Руфина вся похолодела и задрожала при этих словах, а он протянул свою руку вперед. Все волосы на его голове разметались во все стороны. Хрипло и глухо начал он произносить непонятные слова. И по мере того, как он выговаривал их, весь лес, весь воздух начал наполняться шумом. Точно сильный ветер налетал на землю, и тихо качались и скрипели столетние деревья, а по земле шел топот множества копыт. Точно громадный табун скакал по ней, и весь лес, все деревья поклонились Руфу. Все они со страшным шумом нагнулись и прилегли к земле, а вся земля гудела громом подземным и тряслась от страха. С ужасом оглянулась Руфина кругом, и всюду со всех сторон света склонялись деревья, кусты и травы, холмы и горы. Один Руф стоял гордо и прямо и творил заклинания. А Руфина, бледная от ужаса, склонилась к его ногам. И вдруг он взмахнул руками и начал тихо приподниматься от земли к небу. Но почти в то же мгновение страшный удар грома загремел в ясном небе, загремел в вышине, там, где сияли мириады звезд. И вслед за ним вдруг поднялись, вскочили все деревья, кусты и травы, холмы и горы. А Руф, ее сильный Руф, закричал страшным могучим голосом. Его руки, приподнятые гордо к небу, все застыли в их движении и превратились в громадные ветви. С боков тела во все стороны протянулись длинные сучья, а ноги ушли глубоко в землю толстыми корнями. Не стало Руфа. Вместо него стояла громадная, чудовищная ель, гордо поднимая к небу свою многоветвистую вершину. Дико, безумно вскрикнула Руфина и без чувств упала на толстые корни ели. Когда она очнулась, было уже утро, тихое, ясное утро. Лес был полон птичьих голосов. Мирно, угрюмо стояли сосны и ели, и выше их всех высилась чудовищная ель. Руфина обхватила ее крепко руками. Горькие слезы лились из ее глаз. Они шли прямо из любящего сердца и поливали землю, в которую вросли могучие корни ели. И целый день... И целую ночь Руфина не отходила от ели. О, если б я была птицей, я взлетела бы на самую вершину моего милого Руфа. Я прошептала бы другу слово любви и утешения. Если б я была птицей! И она молилась, жарко молилась светлым силам. И светлые силы исполнили ее желание. Рано утром на восходе солнца у нее выросли крылья. Она превратилась в кроткую, хорошенькую горлинку. И шли дни за днями. Один раз после жаркого дня надвинулась страшная туча и заволокла почти все небо. Все потемнело на земле, вся травка в ужасе припала к ней, деревья грустно качали вершинами и кланялись небу. Одна громадная ель не склонилась перед ним. Она гордо и злобно подняла к нему свои ветви и стояла неподвижно, гордая своей силой. Страшный, оглушительный удар потряс горы и скалы и воздух. И вершина громадной ели, разбитая, расщепленная, полетела на землю. Руфина оцепенела от ужаса. Долго лежала она, припав к земле. Наконец встрепенулась, жалобно вскрикнула, вспорхнула и села на раздробленную, поверженную на землю вершину ели. Это все, что осталось ей от милого, дорогого Руфа.